Алло. Да, говорите, кто говорит? Святослав Викторович. Представьте, что вы. Меня зовут Николай. Что вы хотите? У вас возможно получить консультацию? Не стоит. К вам нельзя подъехать? Не стоит. А вы не можете рассказать, как садиться на бутылку шампанского в припрыжке? Нужно маслице смазать попочку и потихонечку садиться. И все будет прекрасно у вас получаться. Сколько по времени займет это примерно?